Глава 37. Я тяжело вздохнула, понимая, что отказаться не получится. Придется идти, хотя у меня и был вагон и маленькая тележка своих проблем. «Вы не знаете, чего хочет Его Величество?» — спросила я у Эджертона. Но тот лишь раздраженно пожал плечами. «Мне это неизвестно». Мы направились к гарнизону, и вскоре перед нами открылись высокие ворота, впуская в большой внутренний двор. Я впервые попала на этот закрытый объект и с интересом осмотрелась. Ближе к реке располагались казармы, на деревянных смотровых вышках стояли часовые. У небольшой насыпи азартно тренировались молодые солдаты. Они увидели меня и приветственно замахали руками. «Добрый день, леди Карлайл!» Улыбаясь, помахала им в ответ. Генерал снова поджал губы. Он проводил меня к одноэтажному строению, стоящему неподалеку от казарм, и открыл дверь. «Прошу, леди». «Благодарю». Я переступила порог и обернулась. «А вы не пойдете со мной?» «Король желает говорить с вами», — процедил Эджертон. «Не со мной». Кивнув, отвернулась от него. «Чего ты бесишься? Непонятно». Вильгельм сидел за столом, заваленным картами и бумагами. В одной руке он держал бокал с вином, а во второй сжимал перо. Увидев меня, король поднялся. «Леди Карлайл, а вот и вы». «Здравствуйте, Ваше Величество». Присев в реверансе, ожидая чего угодно, ответила я. «Приятно снова видеть вас». «Это взаимно, моя дорогая». Вильгельм подошел ко мне и, взяв под локоть, подвел к креслу. «Присаживайтесь, я хочу поговорить с вами». «О чем же?» Я опустилась на твердое сиденье. «Надеюсь, ничего не произошло?» «Я узнал, что вы стали опекуншей дочери Виконта Армонда». «Пенелопа, как вы решились на столь отчаянный поступок, зная, что вместе с ребенком к вам перейдут долги?» — поинтересовался король. Он взял еще один бокал и, вернувшись на свое место, наполнил его. «Насколько я понимаю, сумма довольно внушительна для вас». «Да, но я ведь не могла отправить ребенка в приют. Для меня это неприемлемо», — ответила я. «Холли моя родственница». «Это похвально, похвально», — задумчиво произнес Вильгельм, а потом протянул мне бокал. «Скажите, Пенелопа, ваша матушка ведь дочь маркиза Аруана?» «Если бы я знала». «Да, Ваше Величество», — кивнула я. «Наверняка королю это известно, иначе он не стал бы уточнять». «У вашей матушки не было братьев, которым мог бы перейти титул, а сама она, как и ее сестра, леди Армонд, предстала перед Господом нашим», — продолжал тем временем король. «Я поднял документы, касающиеся вашей семьи, и обнаружил кое-что весьма любопытное. Есть некоторые нюансы наследия титула, леди Карлайл. Обычно он передается от отца к старшему сыну, но если прямые наследники мужского пола отсутствуют, то его владелец мог обратиться к королю с просьбой о передаче титула по женской линии. Так вот, я нашел такое обращение. Ваш дед, маркиз Аруан, подавал прошение королю, но оно почему-то осталось без ответа. Титул маркиза Аруана остался на хранении до появления прямого наследника мужского пола. Соответственно, вам принадлежит лишь титул учтивости. Но мы могли бы исправить сие недоразумение, Пенелопа. Что вы думаете на этот счет? Я слушала короля и не особо понимала, что он хочет втолковать. Мой дед был маркизом, не нажил наследника и захотел передать титул дочери. Вот оно что! Вильгельм спрашивает меня, желаю ли я стать маркизой. «Ваше Величество, я не знаю. Мне тяжело ответить вот так сразу». Я отпила вина, чтобы промочить пересохшее от волнения горло. «Наверняка титул маркиза предусматривает какие-то обязанности перед двором. А я привыкла жить скромно. Мне нравится заниматься тем, что я делаю сейчас». «Вы просто не понимаете, от чего отказываетесь. Род Аруана очень древний. И носить титул маркиза — великая честь», — медленно произнес Вильгельм. «Ваше родовое поместье разрушено, а земли давно ушли в казну и были розданы другим аристократам. Но, леди Карлайл, я вполне могу облагодетельствовать вас и подарить новые земли. Титул маркиза даст вам шанс на брак с мужчиной, имеющим очень высокий статус. Подумайте над этим». «Ваше Величество», — произнесла я, поднимая глаза. «Титул — это не только привилегии, но и ответственность. Я понимаю, что он откроет мне двери в высший свет, но также закроет те, что ведут к свободе». Вильгельм вдруг встал и подошел ко мне. Его руки легли на мои плечи, прожигая своим жаром даже сквозь одежду. «Да, моя дорогая, вы говорите как человек, который уже знает цену свободе. Но подумайте, леди Карлайл, разве не стоит пожертвовать чем-то ради величия, уважения общества?» «Уважение, ваше величество, это не то, что даруют. Это то, что можно заслужить. Я предпочитаю сделать это собственными силами», — твердо ответила я, понимая, что король говорил не просто о титуле, но о власти, о влиянии, о том, что могло изменить мою жизнь навсегда. Вот только было во всем этом что-то глубоко скрытое, нечто личное, о чем пока Вильгельм остерегался говорить. «Вы очень смелы, Пенни. Отказываться от даров сюзерена?» После короткого молчания сказал король, отходя от меня. «Но смелость, как известно, не всегда вознаграждается. Вы думаете, что свободны, но свобода — это иллюзия. Можете возвращаться к своим делам, леди Карлайл». Я поднялась, понимая, что нужно уходить. Вильгельм остался разочарованным и не в духе, поэтому лучше не дразнить его. «Прощайте, ваше величество». Я сделала реверанс, после чего направилась к выходу. «Советую вам еще хорошо подумать над моим предложением», — ударил мне в спину холодный голос. «Через 2 недели я снова наведаюсь в гарнизон. Надеюсь, вы порадуете меня положительным ответом». Я вышла на улицу и глубоко вдохнула. «Что ему нужно от меня? Почему король так навязывает этот титул?» «С вами все в порядке, леди Карлайл?» — прозвучал совсем рядом голос генерала Эджертона. «Вы чем-то расстроены?» Я повернула голову и увидела, что герцог внимательно наблюдает за мной. «Да, да, все хорошо, ваша светлость». Я натянуто улыбнулась. «Мне пора в таверну, слишком много дел». Он ничего не ответил, но я спиной чувствовала его пристальный взгляд, пока не вышла за ворота. «Так, нужно успокоиться. У меня впереди еще 2 недели, что-нибудь да придумаю. Главное — узнать мотивы короля и только после этого искать решение». «Леди, наконец я увидел тебя!» Я вынырнула из своих тяжелых мыслей. «Дон Ивен». Приветливо улыбаясь, охотник шел по тропинке со стороны своей хижины. «Добрый день, как ваше здоровье?» У меня сразу поднялось настроение при виде соседа. «Не жалуюсь», — ответил охотник, подходя ближе. «Я вот что смастерил для Холли». Он протянул мне деревянную свистульку в виде птицы. «Благодарю». Я взяла теплую от рук мастера вещицу. «Дон Ивен, что вы сказали девочке, если не секрет? За мое отсутствие она стала мягче и послушнее. Поведайте мне свою тайну». «Никакой тайны нет. Я просто поделился с Холли своей историей», — грустно улыбнулся охотник. «И сказал, что она должна быть хорошей и послушной девочкой. Ведь безобразничать может каждый, а вести себя благородно — нет. У меня был сын. Он погиб в 13 лет, защитив деревенскую девчушку от волка, который напал на них в лесу». «Мне очень жаль», — тихо сказала я, глядя, как глаза Дона Ивена наполняются светлой печалью. «Мы все должны помнить, леди, что истинная сила — это способность защищать тех, кого ты любишь, порой даже ценой собственной жизни. Я сказал Холли, чтобы она, когда мир вокруг кажется серым и угрюмым, когда хочется дать волю безрассудству, вспоминала о моем сыне. Быть доброй и благородной — это не просто обязанность, это великое наследие, которое мы можем передать дальше». И вот теперь я расплакалась, выплеснув все, что накопилось в душе за последнее время. Охотник обнял меня, его шершавая рука гладила мои волосы, и на душе становилось легко, как лесу после дождя. Какой же он все-таки непростой человек. За маской безграмотного отшельника, оказалось, скрывается глубокий мир, своя тайна. Вот только Дон Ивен не спешил делиться ею.